Глава 38. Сойло Патьерц. Пик пирамиды. Азанни. Опорный рейдер крыла. Щелканье пика пирамид Азанни было нетерпеливым и резким. Сойло Патьерц сначала хотел устроить шумный разнос связистам за то, что не сумели установить связь с материнской планетой первыми. Но в свете недавнего поражения отказался от этой мысли. Нужно сплачивать силы, а не толкать пошатнувшихся. Пирамида Сойла лишилась одного крыла. Предстоит спасти ее от падения. Ибо падение не есть полет, а птица должна летать. И теперь Тьерц думал, что парящий над пирамидами зря сердится. Его поддержка не помешала бы деморализованным воинам пирамиды Сойла. Конечно, решение доставить людей внутрь корабля ушедших было ошибочным, но тогда понять ошибочность этого решения не представлялось возможным. К тому же, решение поддержать блеф Свайги принимал не я. Я лишь следовал рекомендациям и следовал в точности. Летящий Азанни не в силах противостоять слепой буре. Пирамида Сойла приняла бой с честью, и потери у нас меньше, чем у остальных союзников. Я, как пик пирамиды Сойла, ни в чем не могу упрекнуть своих солдат. «Я тебя не упрекаю, Сойла», — раздраженно ответил пик пирамиды Азанни. «Ситуация такова, что мы не можем быть удовлетворенными положением вещей. Впрочем, ты прав. Лучше взглянуть в будущее и попытаться исправить былые ошибки. К тому же, я даже признаю, что мы недооценили людей. Они действительно не похожи на дикарей. То есть, сами-то они похожи, но ведут себя люди совсем не как дикари. Куан Натьерц в центре долговременного планирования поудобнее умостился в кресло насесте и вновь обратился к пику пирамиды Сойла. Можно не сомневаться, что союзники немедленно вышлют значительные силы вслед крейсеру людей. Естественно, что так поступим и мы. Более того, нет сомнений, что не останутся в стороне и нетленные. Поэтому нужно из перьев вылезти, но опередить их. А желательно и союзников. На первой фазе несомненными лидерами в притязаниях на тайны ушедших были Свайги. Теперь место лидера уверенно заняли Цо-Офт. Они первыми оправились от удара и использовали выигранное время с большой пользой. Азанни же, как это ни прискорбно, снова довольствуются ролью сателлитов. Мы потерпели позорное поражение на Волге, и из воздушной ямы нужно побыстрее выбираться. «Вещает», — подумал Сойло Патьерц, будто с парадного кресла насеста в праздничный день. «Куан, проснись! Тебе внимает пик одной из старейших и наиболее уважаемых пирамид Азанни, а не шахтеры откуда-нибудь из захолустья. К чему этот неуместный пафос?» Но вслух Сойло Патьерц произнес совсем другое, и тон при этом у него сделался в меру виноватым. «Не думаю, что сил даже целой пирамиды Сойло хватило бы для грядущих операций». «Несомненно», — подтвердил парящий над пирамидами, «теперь в ход пойдут куда более тяжелые козыри, чем единственное крыло. Твои советники, Сойло, лучше остальных разберутся в происходящем. Так поспеши же. Кораблю людей отправлены крылья многих пирамид, но твое присутствие все равно необходимо. Чинись и стартуй, ибо путь не близкий, а время дорого». «Я понял, досточтимый пик. Мы сможем начать разгон в ближайшее время. Удачи! Удачи всем нам!» Куан Натьерц отсалютовал крыло рукой и отключился. Времени было в обрез. Представители союзников ожидали на приоритетном канале.